Терпи, Сеня, сейчас мы тебя в госпиталь. Бритый Сеня терпел и молча скрипел зубами. Как ни странно, никого из штабных вокруг видно не было. Зато погрузкой лежачих раненых в кузов Урала командовал смутно знакомый мне военврач в фуражке и полевой форме с погонами капитана. По-моему, я его в нашем гарнизонном медпункте встречал. Ну и на разных банкетах по торжественным датам мы пару раз сидели поблизости за праздничным столом. «Товарищ, где штаб полка?» – спросил я его. Вспомнил, фамилия этого капитана была Зеленов, а звали его, по-моему, Паша. В госпитале он вроде работал в хирургическом отделении, а за столом мы сидели рядом, поскольку он, как и я, был то ли не женат, то ли разведен. Прочих-то офицеров на банкетах сажали парами, вместе с законными супругами. А вот, обвел он рукой вокруг себя, ты стоишь прямо посреди штаба полка. А потом, присмотревшись, вдруг спросил, Трофимов, Андрей, ядрит твою мать, ты, что ли? Здорово, Зеленов, ответил я. Паш, чего тут было-то? И не спрашивай, ответил он и добавил, одно их звено в самом начале вышло прямо на штаб полка и сыпануло чем-то кассетным. И он, слегка переменившись в лице, кивнул куда-то в сторону. Я посмотрел в направлении кивка, увидел лежащие на траве в линеечку трупы, сплошь знакомые штабные физиономии в офицерских погонах. У некоторых головы накрыты окровавленными тряпками, один обгорел до черна, и по иронии судьбы крайним, то есть ближним ко мне, лежал не кто-нибудь, а замполит Клочков. На породистом лице подполковника застыли не более ужас, а скорее огромное, прямо-таки смертельное удивление. Его глаза были открыты, и в уголке рта темнел уже засохший потек. От колен до груди он был накрыт куском чего-то типа брезента или плащ-палатки, на ткани темнели влажные пятна. О покойниках плохо не говорят, и какой бы гнидой ни был по службе наш Клочков, теперь стала вдовой его жена, а две дочери-школьницы – сиротами. Сказал бы мне кто об этом дня 3-4 назад, я бы такого шутника послал подальше. Я нагнулся и присмотрелся к лицам покойников внимательнее. Блин, тут, судя по всему, лежал весь особый отдел, политработники и большинство штаба полка. Вот только главного нашего начальства среди жмуров не было видно. И слава богу, кстати, между тем борт Урала закрылся и грузовик с ранеными тронулся. «Паш», — спросил я Зеленова, — «вы их сейчас куда?» «Знамо дело куда, на восток, до ближайшей медицины, туда, где есть койки и нормальные операционные, там их уж рассортируют». «Кстати, Андрей, а где мы?» «Стратегически, наверное, в жопе. Правда, если пока никто так и не бросил валенок на пульт в ракетной шахте, жопа это весьма относительная». «Спасибо, это я и так понял. А тактически?» «А тактически, в недружественной ФРГ. Я так полагаю, помаленьку наступаем на Кёльн или Бонн». Зеленов хотел сказать что-то еще, но его заглушил шум нескольких мощных моторов, и он поспешил отойти к буханкам. На забитые обломками штабного автотранспорта и трупами поворот выехали новенький БТР-60ПУ в варианте радиомашины Р-145 с номером 991, явно не из нашего полка, и Кшинка БМП-1П со знакомым номером 103. Из ПТРа неловко вылез незнакомый офицер в маскахалате и танковом шлеме, а из башни БМПшки спрыгнула на траву знакомая фигура нашего начштаба майора Качина. «Ну, хоть этот, слава богу, жив. А, Трофимов», — сказал Качан, подходя ко мне. «Прибыл, жив, значит, только не волнуйтесь, я им говорю, в следующей атаке обязательно сгорю», — процитировал я ему вместо приветствия фразочку из древней фронтовой частушки и добавил. «И вам не хворать, товарищ майор». Качан неодобрительно посмотрел на меня. Все его лицо было в пыли и копоти, на которой проделали светлые дорожки струйки пота, стекавшие на его лицо из-под фуражки. Не скажу, что он меня сильно любил. Хоть мы и были сейчас в одном звании, мое недавнее майорство было капризом судьбы, волей случая и последствием влияния мочевой кислоты на мозги вышестоящего высокого начальства, а он-то свою звездочку выслуживал долго и трудно, в том числе, лизанием до самых глант и разрыванием своего и чужого ануса на фашистский крест. «И в чем наши проблемы, товарищ майор?» – поспешил поинтересоваться я, не ожидая, пока Качан выдаст в мой адрес какую не то укоризненную гадость. «А то ты, Трофимов, сам не видишь, все управление полка, вместе с особистами и замполитом, накрыло одним ударом. Знали, гады, куда бьют?» Неожиданно добавил офицер в маскхалате. Маскхалат и великоватый шлемофон на нем были новые и практически не обмятые. И сам он был совсем молодой и голубоглазый, с открытой, как сказали бы следователи из уголовки, располагающий к себе румяной физиономией. Этакий хорошо воспитанный мальчик из хорошей семьи, слишком часто смотревший в детстве польский многосерийный фильм «Четыре танкиста и собака» и сейчас упорно подражающий кому-то из героев этого кино. Я только не понял, кого именно. Такие мальчишки девушкам обычно очень нравятся. «Ты, вообще кто?» – поинтересовался я у него на всякий случай. «Это авианаводчик», – ответил за него Качан. «Придан нам, для улучшения взаимодействия». Лейтенант Тетявкин бросил руку к шлемофону голубоглазый красавчик и зачем-то добавил: «Можно просто Вова». «Майор Трофимов», — представился я в ответ и в тон ему добавил: «Можно просто Андрюша». «И очень это все своевременно, дорогие товарищи. Я имею в виду это самое взаимодействие. Вообще, если честно, зря я покатил бочку на родные ВВС. В конце концов, сам же видел миги, отражавшие налет. Ну да ничего, пусть не думает, что офицерская служба – мед». Авианаводчик при этих моих словах сразу как-то стушевался, что было вполне ожидаемо. А Качан укоризненно смотрел теперь уже на нас обоих. А выражение лица у него было какое-то странное, и глаза нехорошие. Мне пришла в голову мысль, что его, похоже, слегка контузило. Или не слегка, и что теперь, товарищ майор? Поинтересовался я у Качана, как мы дальше-то думаем. «Нам сейчас не думать надо, а действовать», — изрек Качан с крайне назидательной интонацией. «На то и есть мы офицеры, майор. Короче говоря, наш комполка легко ранен в руку, но тем не менее сейчас принимает дивизию». «Как?» – не понял я. «А вот так, их там тоже накрыло, и не слабо. Так что сейчас, пока они там уточняют список погибших и раненых, полком временно командую я, а ты, как старший по званию, мой заместитель. Если меня выдернут в дивизию, что вполне вероятно, или я еще по какой причине выйду из строя, примешь полк». «Это понятно?» «Понятно», — ответил я, и невольно подумал: а что было бы, если бы западные немцы с американцами начали первыми? Если они даже на марше смогли довольно точно накрыть наши штабы, то в местах нашей постоянной дислокации они бы добились еще более замечательных результатов. А это бы уже точно попахивало повторением 1941 года. Особенно если бы они одновременно разбомбили еще и технику в парках со складами боеприпасов и горючки. Хотя, как говорится, еще не вечер. «И каковы наши дальнейшие действия, товарищ майор?» — спросил я у Качана. «Пока приказ у нас тот же — двигаться на запад, но уже не колонной. Развернуться в боевой порядок и двигаться вдоль дороги на юго-запад, в направлении Зигина, выдвинув вперед разведку. Видимо, авианалеты будут продолжаться и дальше, а кроме того, наша авиаразведка докладывает, что со стороны Бонна и севернее, со стороны Залингина отмечено выдвижение большого количества бронетанковой техники и особенно танков, в основном американских. Так что или сегодня к вечеру, или завтра можем схватиться с ними по-серьезному. Мелкие подразделения и опорные пункты, если они окажутся на пути, обходить. При вступлении в соприкосновение с крупными силами противника занять оборону и ждать дальнейших распоряжений. Радиосвязь в прежнем режиме. Позывные прежние. Это все. Понял, товарищ майор. Разрешите отбыть в батальон? Давай, Трофимов. Потери у тебя есть? Еще не уточнили. Уточните, доложить. И этого авианаводчика возьми с собой. У него прямая связь с ВВС. Он тебе, если что, авиаподдержку напрямую вызовет. А вы, в дивизии свои авианаводчики есть. Тебе нужнее. Как скажете. Не стал я спорить с начальством и сказал авианаводчику: тогда пошли, Вова. Тот густо покраснел и следом за мной потопал к своей радиомашине. В общем, потери нашего полка от прошедших авиаударов были следующими. Во-первых, 3 танка. В первом батальоне 1 Т-64А разбило прямым попаданием авиабомбы, экипаж погиб. Еще одному Т-64А близкими разрывами пары бомб разбило правую гусеницу, вырвало ведущее колесо, перерубило пополам ствол пушки 2А46, один и заклинило двигатель. Экипаж был контужен, но остался жив. По идее, это можно было бы починить, но только на ремзаводе, а туда танк еще требовалось доставить. Во втором батальоне 1 Т-64Б загорелся от попадания ПТУРа в моторное отделение то ли с вертолета, то ли это была работа штурмовиков А-10. Экипаж успел покинуть машину, а пожар удалось потушить, но движок 5 ТДФ и трансмиссию на этом танке теперь требовалось полностью менять, и тоже в заводских условиях. Мелкие повреждения вроде мелких пробоин, вмятин или перебитых гусениц, я не считаю, их устранили самостоятельно, по ходу дела. У меня в батальоне потерянных машин или серьезных повреждений не было. На двух Т-72 перебила гусеница и изуродовала бортовые экраны. На двух разбила или оторвала инфракрасные фары «Луна». Еще на нескольких повредила внешние топливные баки на надгусеничных полках и прочее навесное оборудование. Один Т-72 получил небольшую сквозную пробоину в задней части башни, не сказавшуюся на боеспособности танка. А еще у меня в батальоне был один убитый, младший сержант Валерий Макеев, наводчик машины номер 449, как я понял, поймавший случайный осколок авиабомбы. Кроме него, двое были легко ранены, а трое слегка контужены, но все они родной батальон покидать категорически отказались. А еще кроме трех Т-64, полк безвозвратно потерял 9 БМП-1П, 2 БТР-50ПУ, 1 БРДМ-2, 1 стрелу 1 метр на шасси той же БРДМ-2, МТЛБ и 3 десятка автомашин. Убито было 59 человек, а ранено 84. Для первого раза это были не такие уж маленькие потери, но, принимая во внимание масштаб начавшихся боевых действий, их можно было признать и незначительными. В конце концов, серьезной потери управления и боеспособности в полку пока не произошло, и ничего интересного для нас в этот первый день войны более не произошло. Столь мощных авианалетов уже не случилось. Раза три наши боевые порядки пытались атаковать пары уже знакомых нам старфайтеров и каких-то небольших самолетов, но бомбили они как-то неприцельно, больше для острастки, поскольку наши зенитчики каждый раз открывали огонь и после полудня даже подбили один альфа-джет. К вечеру мы продвинулись еще километров на 50, а потом началось. Сначала разведка имела перестрелку с несколькими бундесверовскими БТРами М113 и разведмашинами «Лукс», которых прикрывали «Леопарды 1-4». Развернувшаяся в поддержку разведроте одна из рот Т-64 1-го батальона отогнала на дистанцию, превышающую прямую видимость, без особого труда. Однако позже, уже в сумерках, впереди обнаружилось сразу несколько десятков танков, открывших огонь по разведчикам с дальней дистанции. Те, от греха подальше, оттянули свои БРМ-1 Кайбрдмы назад. А нам поступил приказ занять оборону и ждать либо приказа на дальнейшее продвижение, либо пока противник сам пойдет в атаку. Но он атаковать что-то не торопился. Ночь прошла в нервных перестрелках, несколько раз в небе ревела авиация, наша и вражеская, но авианалетов по-прежнему не было. А вот рано утром, на второй день этой самой войны, действительно началось. Те, кто на другой стороне 5, командир эскадрильи 1081-го тактического авиакрыла ВВС США подполковник Саймон Келли, 11 июня 1982 года вечер первого дня войны. Подполковник Келли был вне себя. Собственно, о том, что происходит что-то не то, он подозревал уже довольно давно, с тех пор, как парней из его эскадрильи неделю назад срочно перебросили из уютного английского Вадбриджа в этот заштатный немецкий Липхайм. На это были еще цветочки. Эскадрилья еще не успела толком разместиться на этом аэродроме, когда прошлой ночью русские нанесли удар по Липхайму. В результате из 10 имевшихся в наличии у подполковника Келли А-10-1 сгорел, то есть был полностью уничтожен, а еще один потребовал замены правого крыла, хвостового оперения и обоих двигателей, то есть полноценного заводского ремонта. Никто не понял, как и когда эта война началась, но Саймон Келли не понял другого, почему она началась именно так, а не как-то еще. На объятых пожарами стоянках Липхайма стояли полные шумиха и неразбериха. По счастью, Келли со своими людьми получил приказ подвесить оружие на 8 уцелевших бородавочников, а потом срочно перелететь на какой-то доселе совершенно неизвестный ему заштатный аэродромчик возле Липштадта. Перелетев и с грехом пополам приземлившись, Келли с его людьми больше 4 часов чего-то ждали, сидя в кабинах наспех укрытых маскировочными сетями А-10, в очередной раз тщетно пытаясь взять в толк, если это все-таки Третья мировая, то почему ничего из ожидаемого по подобному сценарию не происходит и американские боеголовки до сих пор не падают на Москву. Потом, когда окончательно рассвело, наконец последовал приказ на вылет, который только добавил непоняток в жизнь пилотов А-10. Предстояла атака большой танковой колонны русских, которая, оп-па, забралась почти на 100 километров вглубь ФРГ и при этом, что характерно, шла походным порядком. К тому же не последовало никаких уточнений. Келли лишь показали на карте возможное расположение колонны и сообщили ее примерную численность. Штабные шишки не посчитали нужным объяснить, что вообще танки Советов делают столь далеко на территории ФРГ, и не дали никаких сведений о ПВО противника или воздушной обстановке в районе вылета. Даже метеопрогноз оказался неточным. Правда, Келли слегка успокоили, сказали, что перед ними по колонне отработают немецкие истребители-бомбардировщики, которые должны подавить тамошние зенитные средства, а вместе с А-10 будут работать еще и вертолетчики. Келли взлетел двумя звеньями. Прикрывала их четверка новейших F-15 из 53-й тактической истребительной эскадрильи. Но сюрпризы начались сразу после взлета. Они были немедленно атакованы группой советских МиГ-23, которые тут же накинулись на второе звено майора Хидинга. Иглы не смогли связать русских боем, поскольку тех было никак не меньше 12. Пришлось разделиться. Келли кое-как увел свое звено, оторвавшись от преследователей на предельно малой высоте. По дороге А-10 встретили пару возвращающихся после бомбежки немецких F-104G, а вертолетчиков подполковник в воздухе вообще не наблюдал. Неизвестно, чего именно там сумели подавить эти матих, немцы, но по их А-10 с земли застреляло столь густо, что Келли невольно вспомнил кадры документальной хроники о войне на Тихом океане, те, где показывали атаки японских камикадзе на американские авианосцы. В итоге машину лейтенанта Г-3 звено потеряло прямо над целью, его А-10 буквально разодрало в воздухе огнем малокалиберных зениток. Кое-как расстреляв боекомплект с одного захода и не мечтая о повторениях подобного подвига, Келли поспешил увести своих. При этом бородавочник капитана Коколеса успел схлопотать в левый двигатель ракету ЗРК, но кое-как дотянул до дома. Кстати, садиться им пришлось на еще одной новой точке, на сей раз между Ахеном и Дюрином, почти на самой бельгийской границе. После посадки подполковник Келли честно доложил, что его звено поразило до десятка танков и прочих автомашин, да и то с оговоркой «предположительно». Вечером подполковник сильно удивился, когда в случайно увиденной им сводке эта цифра вдруг обрела лишний нолик на конце и превратилась в 100. При этом еще за 50 танков отчитались немцы и вертолетчики. Если бы это было правдой, то танковую колонну следовало признать полностью уничтоженной. Но Келли сам был над целью и видел, что это далеко не так, и сводка нагло врет. При этом немцы, пославшие для удара 20 машин, потеряли 7 старфайтеров, 3 от наземной ПВО, 3 сбили русские истребители, а один якобы разбился из-за технических неполадок. Также в списках потерь числились 2 вертолета «Кобра», коих подполковник над целью не видел, один из которых значился тяжело поврежденным при вынужденной посадке. А вот эскадрилья самого Келли заплатила за очень скромный успех поистине страшную цену, поскольку от второго звена остался фактически один исправный самолет лейтенанта Уэйна. Майор Хиддинг был сбит и погиб, капитан Синклер катапультировался из своего подбитого А-10 над каким-то лесом, но до темноты его так и не нашли. Четвертый А-10 лейтенанта Маркшима сумел приземлиться, но после прошедшего воздушного боя требовал замены обоих двигателей. Правда, пилоты F-15 оклялись и божились, что сбили десяток мигов, но, согласно той же сводке, и сами потеряли 2 машины вместе с пилотами. Хуже было другое: даже к вечеру нигде, ни в теленовостях, ни по радио, ни в газетах, по-прежнему не сообщалось, что в Европе идет война. Только невнятные упоминания о каком-то ядерном взрыве на севере ГДР и перестрелках на границе ФРГ и ГДР. И к середине первого дня войны у Келли осталось фактически 3 боеспособных А-10 плюс еще 2 требующих серьезного ремонта. О том, что с ним и его людьми будет дальше, если все будет продолжаться в том же духе, подполковник Келли как-то даже не хотел думать. Глава 13. Десанты и диверсанты. Скопление тыловых подразделений Бундесвера и 3-й бронетанковой дивизии США, ФРГ, шоссе в районе Фердина. Вторая половина дня 11 июня 1982 года, первый день войны. Полковник Пирс, облаченный в слегка великоватый для него зеленый полетный комбинезон вертолетчика с довольно нелепо выглядевшей нагрудной кобурой пистолета, в изнеможении сидел на раскладном стуле возле утыканного антеннами трехосного грузовика с кунгом, принадлежащего то ли 3-му дивизионному командованию тыла, то ли одной из бригад 3-й бронетанковой дивизии США, в заставленном самой разной немецкой и американской боевой и транспортной техникой леске на пересечении дорог возле Фердина. Полковник медленно читал телетайпные распечатки, целая пачка которых лежала у него на коленях, и при этом у него заметно тряслись руки. Последние 12 часов превратились для полковника в какой-то сплошной кошмар. Собственно говоря, В этом месте Пирс и сопровождающие его лица оказались совершенно случайно. Вообще накануне полковник находился в Гамбурге, где должно было состояться плановое совещание Объединенного командования сухопутных сил НАТО Шлезвиг-Гольштейн и Ютландия. Но сначала, глубокой ночью его разбудил неожиданный звонок из Брюсселя, а затем в штабе этого самого командования Шлезвиг-Гольштейн и Ютландия ему вручили совершенно секретную бумагу, где было сказано, что сегодня ВВС США случайно сбросили на район город Вальтострасток два тактических ядерных заряда. Именно в этот момент у полковника впервые и затряслись руки. Прибывший в Гамбург из Бонна военный чин мало что знал, но все же передал Пирсу на словах просьбу, исходившую из самого Брюсселя, срочно вылететь на авиабазу Ягель и постараться выяснить все обстоятельства этого кошмарного случая, имея в виду атомную бомбардировку Восточной Германии. Подсознательно Пирс уже в тот момент начал понимать, что, похоже, случилось нечто непоправимое, но распоряжение начальства он, как и подобает дисциплинированному военному, выполнил четко, немедленно вылетев в Ягель в сопровождении нескольких немецких и американских офицеров на двух вертолетах У-1++D++++++. Но, до места они так и не добрались. Сначала им приказали приземлиться на первой же подходящей площадке, а затем и вовсе поворачивать оглобли и лететь обратно. Причину полковнику по радио никто не объяснил, зато ему сообщили, что в Ягеле они уже вряд ли будут полезны, поскольку, как передали им наверх, главный виновник вроде бы все равно застрелился. А значит, многие следственные действия сразу теряли всякий смысл. Пара Хьюи повернула назад. По пути по приказу, переданному по радио, они еще раз подсели у одного из бундесверовских командно-связных центров. Там вертолеты заправились, а Пирс получил на руки кое-какие свежие данные, которые уже вполне можно было считать фронтовыми сводками. Поскольку, как узнал Пирс, русские начали наносить авиаудары по всей территории ФРГИ, что было значительно хуже, начались перебои со связью. Полковнику приказали лететь дальше, поскольку на командный центр тоже ожидался налет. Садиться в Гамбурге им запретили, поскольку в воздухе были самолеты противника. Приказали следовать в сторону Ганновера, где находился штаб 1-й дивизии Бундесвера, и там ждать дальнейших указаний. Они вылетели той же парой вертолетов и какое-то время вполне успешно следовали в указанном направлении, на предельно малой высоте. А затем, когда уже немного рассвело, Хьюи были атакованы мигами. Камуфлированные силуэты с треугольными крыльями метались буквально в нескольких сотнях метров, и Пирс впервые за свою военную карьеру осознал, что значит быть воздушной мишенью для чьего-то упражнения в стрельбе. Сначала далеко позади вертолета Пирса взорвалась ракета «Воздух-воздух». Хьюи получил несколько осколочных пробоин, после чего двигатель начал дымить и давать перебои. Потом во вторую машину последовало несколько прямых попаданий снарядов авиационных пушек. Она была подбита и загорелась. Делать было нечего и снова пришлось срочно садиться. Вертолеты кое-как плюхнулись на подходящий лужок. Хорошо, что никто при этом не погиб, но второй вертолет сгорел практически полностью, как его не старались потушить имевшимися на борту обеих У-1 огнетушителями. А первый вертолет, как оказалось, тоже требовал серьезного ремонта, поскольку осколок зацепил и привод хвостового винта. То есть о продолжении полета нечего было и думать. К счастью, Пирса с его людьми довольно быстро нашли заметившие пожар ППС-ники из 3-й бронетанковой дивизии. Их доставили в местный штаб. Собственно говоря, здесь находилась не какая-то одна бригада в полном составе, а в основном тыловики из 3-го дивизионного командования и часть различных подразделений 3-й дивизии, саперы, связисты, какие-то штабисты, артиллеристы и зенитчики. Зачем части 3-й дивизии в этот момент перебрасывали на север ФРГ, Пирс понял не очень, хотя и не удивился, поскольку был посвящен отнюдь не во все далеко идущие планы высшего командования. Интереснее было то, что кроме 3-й дивизии здесь же застряли застигнутые авиаударами немецкие тыловые подразделения и даже какие-то непонятно откуда взявшиеся морпехи. Вникать в глобальные планы верховного руководства полковник не стал, зато его связали по радио с большими шишками из Бонна. Теперь Пирсу следовало прибыть уже не в Ганновер, а прямиком в Мюнстер, в штаб 1-го корпуса армии ФРГ. Как именно он должен был туда добираться, ему не соизволили объяснить, но лететь дальше Пирсу категорически запретили. Вообще летать над территорией ФРГ теперь, оказывается, стало небезопасно, поскольку ВВС НАТО не имело господства в воздухе. да и ни на чем было лететь, откровенно говоря. В итоге теперь он сидел здесь, ожидая, пока местное командование утрясет вопрос с его дальнейшими передвижениями. Пирс понял, что здешние начальники просто ожидали какой-нибудь попутной автоколонны, не желая делиться своим наземным транспортом. Свободного транспорта вокруг действительно практически не было, и выцыганить у них, к примеру, пару джипов полковник даже и не пытался. А ждать, что Пирса и сопровождающих его офицеров отправят отсюда на бензозаправщике, в фургоне со штабной радиостанцией или тягаче с нагруженным какой-нибудь инженерной машиной-трейлером, было вообще нереально. Тем более, что никто никуда не двигался. Все стояли и ждали каких-нибудь конкретных указаний, а их не было. В общем, пока Пирс все так же читал эти разрозненные сводки и помаленьку впадал в ступор, граничащий с тихим ужасом. «Ладно», — думал полковник, — «допустим, что все это действительно началось из-за трагической случайности. Спрашивается, что следовало делать в этой ситуации? А делать надо было, наверное, следующее. Президент Рейган должен был немедленно лично связаться по горячей линии с генеральным секретарем Андроповым и, желательно без обычного высокополитического вранья, объяснять и доказывать советскому оппоненту именно эту нехитрую истину. Возможно, даже в отчаянии рвать на себе волосы и, по возможности, искренне признавать свою вину, упирая на ту самую трагическую оплошность. Благо главные виновники трагедии уже мертвы, а назначить стрелочника из числа каких-нибудь командиров очень среднего ранга в этой связи проблемой бы не было. Ведь все знают о том, что то ли чрезмерно набожный, то ли просто подвинутый на Библии Рейган просто панически боится всеобщей ядерной войны, постоянно сравнивая ее с библейским Армагеддоном. Образ кающегося грешника прекрасно вписался бы в этот его имидж, и тогда у администрации, возможно, был бы шанс вообще не допустить боевых действий. Однако трудно даже представить себе, какими чудовищными потерями для имиджа США и лично президента это раскаяние обернулось бы в международном плане. Ведь с какой стороны ни посмотри, получается просто кошмар и кромешный ад. Выходит, что уже в третий раз после Хиросимы и Нагасаки применяется по реальной цели ядерное оружие, и его опять применяют США, и, заметьте, снова применяют без всякой военной необходимости. Более того, применяют в результате ошибочных действий каких-то полудурков, всего-навсего неверно истолковавших приказ. То есть Соединенные Штаты в очередной раз выставляют себя перед всем миром как главные поджигатели войны и оказываются в полном дерьме, а для коммунистов начинается сплошной праздник. Энда, Уотергейт на фоне этого, просто детские игрушки. Похоже, дорогой господин президент все-таки оказался слишком труслив, поскольку вместо спасения сотен тысяч жизней сразу же начал спасать себя, любимого, свое кресло и сидящую в этом кресле задницу. Именно поэтому и выбрал, наверное, самый худший из всех возможных вариантов. Худший для страны, но не лично для Рональда Рейгана. Коли уж вместо прямого разговора Рейгана с Андроповым состоялся совершенно беспредметный разговор госсекретаря Хига с русским министром иностранных дел Громыко, после которого кругом вообще воцарилось полное и абсолютное молчание и непонимание на всех уровнях. У Пирса все больше складывалось впечатление, что причину начала этой войны президент Рейган и его администрация сразу же решили или засекретить, или просто проигнорировать, или они просто ждут, когда русские тоже хотя бы один раз применят против сил НАТО ядерное оружие, и тогда наконец-то будет объявлено, что проклятые коммуняки сами устроили эти ядерные взрывы на территории ГДР, дабы спровоцировать войну. В нынешней администрации полно мастеров на такие шуточки. Но что уже получилось в итоге? Вместо той самой трагической случайности, которая могла и не перерасти в войну, вокруг в последние часы наблюдалось черт знает что. Как полковник Пирс успел понять из прочитанных документов, русские почти час после разговора Хига с Громыко ждали хоть каких-нибудь разъяснений, а потом, так и не получив их, начали действовать в соответствии с какими-то своими предвоенными планами. Видимо, планами на случай войны, чего и следовало ожидать. Полковник знал, что в НАТО, оказавшись в аналогичной ситуации, стали бы действовать точно так же. И тут, буквально за считанные часы, неожиданно выяснилось, что Восточный блок оказался более подготовленным к войне, чем НАТО. А может быть, эта трагическая ошибочка пришлась на благоприятный для них момент, поскольку русские и восточные немцы, Похоже, как раз собирались отражать западное нападение, хорошо к этому подготовились и сразу же начали работать на опережение. Пирс знал, что НАТО с подачи Белого дома явно затевало какую-то долгую и многоходовую геополитическую игру вокруг Польши в коронном интриганско-словоблудческом стиле нынешнего президента. Судя по тому, что знал полковник об этих планах, вся эта возня вокруг Польши заняла бы минимум полгода. Последовали бы громкие обличительные заявления с высоких трибун, крупные маневры на границе ФРГ и ГДР, нагнетание напряженности, как внешние, так и внутренние, в самой Польше. А когда Польша стояла бы на ушах, беснуясь на демонстрациях и невнятно требуя всего и сразу, на горизонте возле Гданьска замаячили бы и корабли НАТО. Правда, Пирс не помнил, чтобы в тех самых планах десант на территорию Польши и последующая война вообще фигурировали как возможный и неизбежный результат. Все планы НАТО строились на допущениях. В идеале теоретики из Пентагона и Белого дома, вообще похоже, хотели слегка попугать Андропова и под это дело несколько смягчить политический режим в Польше. Вот и смягчили. Пока Пирс собственными глазами видел, что войска НАТО были совершенно не готовы. Ни именно к такому сценарию развития событий, ни вообще. Планов на отражение удара не было. Части и соединения передислоцировались и пополнялись, никуда особо не торопясь. Из Штатов и Англии прибывали новые части, а некоторые подразделения, наоборот, убывали из ФРГ в рамках ротаций. И случилось все это крайне не вовремя. А русские ударили точно, и они, похоже, отлично знали, куда именно надо наносить удары. Посмотрев первые сводки, Пирс понял, что из около 800 имевшихся у НАТО самолетов тактической авиации 200-250 машин уже можно было списать со счетов, а еще около 100 самолетов получили повреждения и требовали различного ремонта. Особенно пострадали ВВС ФРГ, которые, к примеру, из 400 F-104G уже потеряли не меньше 100, а из примерно 175 F-4E – более 50, и это за первые несколько часов. А учитывая, что ВВС НАТО уже начали совершать боевые вылеты против наземных войск русских, эти потери уже явно увеличились. У ВВС США на территории ФРГ потери тоже уже исчислялись десятками самолетов. Правда, в сводках уже начали фигурировать и откровенно сказочные сведения о том, что Советы за последние часы успели потерять сотни самолетов и тысячи танков и бронемашин. А вот в это Пирс как раз верил слабо. Если бы русские понесли столь тяжелые потери, они бы сейчас не летали над ФРГ так свободно, атакуя даже подвернувшиеся вертолеты. Самое поганое было в другом. Русские вывели из строя больше половины ВПП на действующих авиабазах, что подразумевало перебазирование уцелевших авиачастей и подкреплений куда попало, в том числе, в гражданские аэропорты. А кроме того, русские в первые часы разбомбили склады вооружения и боеприпасов для резервных частей НАТО на территории ФРГ, Бельгии, Голландии и Англии. Теперь даже не было особого смысла перебрасывать войска из-за океана, чем им воевать. Одними винтовками, которые они с собой привезут, вся концепция сил быстрого развертывания летела к чертовой матери. А перебрасывать из-за океана тяжелое вооружение в случае войны было проблематично. Морским путем это слишком долго, а безопасных аэродромов и надежного прикрытия для тяжелых транспортных самолетов вроде С-5А или С-141 теперь не имелось. Даже британские острова в этом отношении становились небезопасны. Кроме того, красные по максимуму выбили связь, РЛС, средства РЭП и прочее. Достаточно сказать, что, по этим сводкам, на земле, в основном на месте своего основного базирования в Гейленкирхене, были уничтожены 10 из 18 натовских аваксов Е-3СИМ-3, еще два такие машины были тяжело повреждены, уцелевшие перебазированы в Англию, а некоторые из них и далее, в США. По неизвестной причине уже был потерян над Северной Атлантикой один Е-3 ВВС США. Причем, похоже, связь и прочие глаза и уши армии уничтожались не только и не столько авиаударами. Как оказалось, на территории ФРГ начали работать многочисленные диверсионные группы противника, частично, видимо, засланные сюда заранее. Они атаковали штабы, уничтожали связь, командиров и особенно средства доставки ядерного оружия, например, тактические ракетные комплексы, тяжелую артиллерию и прочее. Похоже, под ударом могли оказаться хранилища ядерных и химических боеприпасов, а придумать что-либо страшнее этого было уже сложно даже для человека с очень богатым воображением. Конечно, все это следовало предусмотреть заранее, Но, оглядываясь теперь чуть-чуть назад, Пирс понимал, что думали большие начальники явно не о том и совсем не тем местом, каким следовало. И вообще было непонятно, а как они представляли себе войну в Европе, в варианте без широкого применения ядерного оружия. Лично Пирс подобных планов в глаза не видел. Дальше, больше. Из некоторых сводок можно было понять, что местами механизированные части русских продвинулись уже миль на 50-100 вглубь ФРГ и, похоже, практически без серьезного сопротивления со стороны Бундесвера. Судя по тем же сводкам, Западный Берлин с его 6-тысячной натовской группировкой был потерян буквально за считанные часы. Применять ядерное оружие было категорически запрещено, причем с самого верха. Собственно, сейчас применять его на территории ФРГ в здравом уме и не следовало. Кроме колонн русских танков по тем же дорогам на запад тянулись десятки тысяч гражданских немцев, движению которых советские войска совершенно не препятствовали. Явно или неявно, случилось именно то, чего больше всего боялись в штабах НАТО. Любой удар по противнику уносил десятки и сотни собственных жизней. Пока что вся гениальная стратегия сводилась к тому, чтобы сосредоточить все уцелевшие подразделения вдоль воображаемой линии Бремен, Франкфурт, пополнить их, подтянуть резервы и оттуда нанести всеми наличными силами несколько мощных контрударов в направлении границы ГДР. Однако из прочитанных документов следовало, что подобные контрудары могут быть нанесены не ранее завтрашнего дня. Принимая во внимание сложившийся расклад сил, Пирс понимал, что, возможно, силам НАТО при этом удастся, если не смять, то хотя бы сильно потеснить первый эшелон русских. Но полковник знал и то, что русских слишком много и даже применение тактического ядерного оружия решительной победы не гарантирует. Тем более, что это неизбежно вызовет адекватный ответ со стороны противника. В общем, без ядерного оружия и подавляющего превосходства в воздухе контрудары вполне могли привести и к обратным результатам, не только не принеся победы, но и лишив НАТО практически всех резервов, поскольку наиболее боеспособные соединения, втянувшись во встречные бои с русскими, будут так или иначе или уничтожены, или обескровлены. Но у командования все равно не было никакого другого выхода. Это Пирс тоже понимал. Что делается в этот час на других фронтах и есть ли вообще эти фронты, понять из имеющихся сводок было сложно. Во всяком случае, нигде, кроме ФРГ, Восточный блок сейчас полномасштабных военных действий не вел. Упоминались лишь кое-какие локальные бои на море и стычки в воздухе. Между Исландией и Фарерскими островами отмечалась небывалая доселе активность подводных лодок противника. Попытки атаковать их предположительно привели к уничтожению одной из субмарин. Однако при этом погиб фрегат ВМФ США «Кларк» и был торпедирован и получил очень серьезные повреждения другой американский фрегат «Старк».